Буробин отправился к Душечкину. Дверь ему открыла женщина лет 50. Пышные седые волосы, словно туман, приятно обволакивали ее красивое с тонкими чертами лицо. Одета она была в яркий китайский халат. «Я к Леониду Павловичу». Женщина пропустила Буробина в коридор. «Ленечка, тебе пришли». «Пускай пройдут, родная», — послышался из-за перегородки знакомый голос. Буробин вошел в комнату. Душечкин стоял у зеркала, повязывая галстук. «А-а-а, Николай Николаевич!» — обрадовался он. Они поздоровались, как старые знакомые. «Вы уж извините меня, я сейчас оденусь». Он достал черный бастоновый пиджак, стал надевать. Ну, наткнулся на стул, чертыхнулся. «О, Боже, как надоела эта чеснота! Вы понимаете, раньше мы занимали здесь целый этаж. Ну, теперь вот уплотнились в трехкомнатную квартиру». «Что поделаешь?» Буробин вздохнул сочувственно и стал осматривать комнату. В ней было метров 25-30, но вся она была заставлена мебелью. На стене висел портрет женщины, только что открывшей ему дверь. Он был выполнен тушью. На молоденьком, необычно милом лице застыло удивление. «Хорошая работа, не правда ли?» — спросил Душечкин, заметив, с каким вниманием Буробин рассматривает портрет. «Жена моя!» — с гордостью добавил он. Душечкин сел рядом с Буробиным. «Ну-с, Николай Николаевич, пора поговорить и о деле. А дело наше несколько осложняется». Он тяжело вздохнул. Буробин, готовый ко всему, насторожился. «Ну, страшного, конечно, ничего нет». Душечкин добродушно улыбнулся, осторожно накрыв его руку своею. «Просто возникли новые обстоятельства. Я вот тут посоветовался с некоторыми товарищами». Он замялся. Буробину показалось, что Душечкин сейчас ему скажет о повышении гонорара за сделку, поэтому не без раздражения заметил: «Леонид Павлович, если вы намереваетесь с меня получить нечто значительнее, чем мы уже договорились, то знайте, я вам не дам больше ни копейки. Да притом мне просто не под силу добыть даже лишний рубль». Душечкин смутился. «Николай Николаевич, за кого вы меня принимаете? Я же говорил вам, что всегда был честным коммерсантом». «Коммерсантом», — подумал Буробин. Ему вспомнилось название этой операции. Его предложил Мартынов. «Коммерсанты». «Николай Николаевич, я хочу сказать, что в оформлении заказа я хотел обойтись без вашей помощи. Но у меня это не получилось». «Почему?» «Да видите ли, чтобы дать законный ход вашему письму, нужна резолюция НКПС. А я там, увы, ни родных, ни знакомых не имею, так что начинать нам придется с вашего ведомства». Буробин облегченно вздохнул. «Леонид Павлович, а зачем же так пугать? Резолюцию в моем наркомате нам добыть пар пустяков? Вот и отлично! Ну, тогда не будем терять времени». На улице было холодно. Моросил дождь. А Душечкин вдруг повеселел. «Люблю дождь!» — воскликнул он. «Ибо все, что начинается с него, хорошо кончается». До улицы Коммуны, где в доме 2 находилось административно-хозяйственное управление НКПС, решили идти пешком. Шли молча. Душечкин, изредка бросая рассеянный взгляд на сновавшие машины, пролетки, о чем-то думал. Буробин его не тревожил. Предстоящий визит в управление он считал проверкой. поэтому решил идти прямо к Межерову.